Тогда, подожди, подняла руку Гвен. Пока мы не отправились, мне надо предупредить отца. А да, замялась гостья. Это так странно, подумала она. Моя же Гвен быстро набрала сообщение отцу, что сегодня снова переночует у подруги. Все, теперь идем. Ага, кивнула Альт Гвен. Кстати, ты даже не представляешь, как я рада увидеть еще одну Спайдер-Гвен. Гостья весело улыбнулась. «Ммм, не поняла моя девушка. Ну, да мне казалось, что я какая-то аномалия. Нет, ты представляешь, в большинстве альтернативных миров паучьим тотемом становится. Питер Паркер. Какого, а? Что, Питер?» Удивилась девушка. «Ага, гостья же вдруг притихла. А в твоем мире, Питер, он жив?» «Да», вздохнула уже моя Гвен. «Рейдж спас его. Он превращался в ящера», Гвен кивнула. «Значит, в твоем мире тоже, угу, но у меня не было своего рейджа, то есть, этот твой вопрос, твой Паркер, прости», замялась Гвен. «Ничего», горько усмехнулась девушка, надевая паучью маску. «Как оказалось, этих Питеров в мультивселенной даже слишком много. Я просто хочу сказать, не удивляйся, но нас, девушек-пауков, поменьше, чем пауков-паркеров». «Да, Питер Паркер стал человеком-пауком», усмехнулась моя Гвен. «Ну и не лепится. У нас он тоже стал паучком», усмехнулся я. «А, ну да», хмыкнула Гвен. «Что?» удивилась гостья. «Ну, после того, как Рейдж снова вернул его в человеческий вид, у Питера остались кое-какие способности от ящера. И он, вроде как, подражает мне, тоже сделал себе паучий костюм. Ничего себе. Но, значит, он не паучий тотем?» Гвен отрицательно покачала головой. Тем временем, Альтер Гвен уже активировала свои часы и открыла портал. «Ну, пошли, эй, кстати, чтобы не было путаницы, можешь звать меня Гвен-65, или Девушка-паук-65, что, почему 65, ты, вроде бы, еще молодая», удивился я. «Это номер моего мира», пояснила девушка. «А твой мир 66, да, мы соседки, дружелюбные соседи», добавил я. «Ха-ха, точно», развеселилась Альт Гвен. «Ну, идем». И она первой прошла через портал, развернувшись к нам уже с той стороны и поманив рукой. «Эх, а завтра в школу», подумала моя Гвен, последовав за своим двойником. В этот момент я усилил межпространственную связь своих отдельных частей. Меня немного беспокоило то, что я могу потерять ощущение своих клеток, которые останутся в этом мире. Хотя, мои чувства, доставшиеся от Феникса, говорят, что все будет нормально. Это правда параллельный мир, Рейдж, это ведь была я, а моя Гвен, все же, немного офигевает от происходящего. Это супергеройское кино, Гвен. Что, мутанты, сверхлюди, космические монстры, мы уже поучаствовали в невероятных событиях. Концепция мультивселенной же тебе кажется чем-то странным? Ну, если так ставить вопрос, улыбнулась моя девушка. Мы прошли сквозь портал, и я почувствовал нечто новое, будто сама моя сущность растянулась по тончайшей нити судьбы, связывая меня с двумя мирами. И я все так же ощущал свои части в мире 66, с этим не было никаких проблем. Если нужно, мы сможем вернуться в родной мир, даже без этого портального устройства. А здесь, помимо милашки Гвен, нас встретили и другие паучьи тотемы. Забавно, что среди них я не видел классического человека-паука. Это были разнообразные его версии из иных миров. Два паука с могучим телосложением. Причем, костюмы обоих хоть и имеют классические цвета, но при этом ощутимо отличаются от того самого классического костюма. Еще один отличался темно-синим костюмом с алым паучьим узором. Вообще, этот парень выглядел более футуристично, чем прочие. И еще где-то рядом бегала мартышка в костюме Человека-паука. Серьезно? Мы с Гвен были в недоумении. Она почувствовала мои мысли и тоже поняла, что именно ввело меня в ступор. «Приветствую, новый друг», произнес сильный мужской голос. И сверху спустился еще один. Человек-паук, окруженный ореолом космической энергии, он парил в воздухе, а его костюм, сотканный из той самой энергии, словно излучал таинственную мощь пустоты. «В этом мире вам не угрожают наследники», произнес он, «потому что это мой мир». Питер, немного удивилась Гвен. «Да, у этого космического паучка не было маски, и мы могли разглядеть его лицо. Еще один Питер Паркер, но куда более взрослый, чем знакомый нам рептилоид. Только из этого мира», улыбнулся мужчина. «Он сохранил космические силы», пояснила Альт Гвен. «В некоторых реальностях Человек-паук получал эти силы на время. Те ребята вряд ли нападут на нас здесь. А потом она взглянула на других пауков. Эй, и у меня хорошие новости. Это М, девушка-паук 66, смогла расправиться с Димасом. Симбиант, нахмурился один из пауков. Да и, мы только уничтожили одно из тел Димаса, он уже должен был возродиться. Понятно, но, это все еще очень неплохо. Доброжелательно произнес паук-качок. Ты наша козырная карта, как паук 13. Он взглянул на космического паука. Погодите, подняли мы с Гвен руку. Позвольте уточнить, вы просто собираете пауков в других мирах, мы должны объединиться. Я не об этом. Вы не чувствуете, что ваша стратегия какая-то идиотская? Как насчет других союзников? Эти охотники особенно эффективны против паучьих тотемов. Но, неужели ни у кого из вас нет друзей среди могущественных мутантов или иных сущностей, которые не так уязвимы перед нашим врагом? Пауки переглянулись. А ведь верно, опешила Альтгвен. Ей даже не приходила в голову такая мысль. Неужели я такая глупая? Подумала моя Гвен. Это проблема пауков. Вздохнул еще один крупный паук. Мы должны как можно скорее собрать других пауков и вывести их из-под удара. У нас нет времени на поиск других союзников. И, стоит ли их вмешивать в это? Ведь, это наша война. Ох, дайте мне эти пространственные часы. Закатил я глаза. Кивнув, паук-качок протянул мне еще один портальный механизм. А ты? Я паук Британия. Развел он руками. Значит, тот самый. Понял я. Ладно, смотри, как надо. Задействовав механизм, я открыл портал, а в следующий момент в этот мир пришла еще одна могущественная космическая сущность. С всполохом огня, Джин Грей, перешла через арку, ступив в этот мир. Ее глаза горели комическим пламенем, и алые языки огня струились по ее рыжим волосам. «Спасибо, что отозвалась», — улыбнулся я. «Вы спасли всех нас», — вздохнула Джин. «Как мы могли не прийти?» А следом за ней, через портал пришла Азимут, Джубили и Циклоп. Причем, девчонки были защищены моим покровом, который делал их еще сильнее. Вспышкой портал на мгновение закрылся, чтобы открыться снова. Ох, я не опоздала, и к нам явилась никто иная, как черная кошка, Фелиция. Раздраженно подумала Гвен. Думаю, она нам пригодится. Костюм кошки также покрывала темная субстанция, превращающая ее в живое оружие. Вдобавок, я еще немного прокачал ее собственное тело, наделив дополнительными способностями. «Привет, кошка!» Гвен скрестила руки на груди. «О, и еще кое-кто!» Добавил я. Портал снова вспыхнул, открыв проход уже в другое место. И теперь в 13-й мир пришел Магнета, вместе со своими детьми. Мистик же осталась в родной вселенной, временно взяв на себя управление братством, пока их лидер будет помогать нам. В общем, да, еще когда мы только разговаривали с Альтгвен, я уже начала договариваться с возможными союзниками, и все они откликнулись. Как Джин, Магнета считал, что он, в какой-то мере, обязан мне за спасение детей и мутантов, и он знает, что я также могу прийти к ним на помощь, естественно, в неких рамках морали. То есть Магнета вполне понимает, что устраивать массовые убийства простых людей ради устрашения мы не станем. Снова работаем сообща, протянул глава братства, взглянув на Джин. Рейдж попросил помощь, пожала она плечами. Поэтому я здесь. И вот, я снова смотрю на пауков и развожу руками. Как видите, это дело, буквально, пары минут. Вот она, сила дружбы. Ага, кивнула Альтергвен. У тебя много друзей, и они не будут бесполезны в этой войне. Наоборот, каждый из них намного эффективнее против охотников, чем любой из пауков. Это и правда может сработать, вздохнул Британия. Я тоже просила помощи своих знакомых, но мой собственный мир под угрозой, у них сейчас не менее серьезные проблемы. Что же, мы с благодарностью примем вашу помощь, кивнул космический паук. Спасибо вам, что откликнулись на этот зов о помощи. Пока он говорил, я также успел лучше осмотреть окружающий нас пейзаж. Британия собрал нас в городском парке, но там, за деревьями, можно было увидеть необычные парящие здания, летающие машины. Очевидно, помимо того, что это земля космического паука, так и сам мир весьма развит в технологическом плане. А значит, тут можно познакомиться с интересными технологиями. Естественно, как разберемся с охотниками, не стоит терять время. Пора перехватить инициативу и атаковать их мир, где они возрождаются. Мы лишим их главного преимущества, а потом ударим в самое сердце. Стукнул я кулачком Гвен по открытой ладони. Это такое дело, нам еще неизвестно, откуда они приходят. Хэмэм, я видел их мир в воспоминаниях Димаса, но, не уверен, что смогу найти его через паутину. Вздохнул я. Тогда, мне нужно еще раз столкнуться с одним из охотников. Космический паук согласно кивнул. И нам все еще нужно защитить других пауков, заметил Британия. Сейчас один из нас старается отслеживать появление охотников, предлагаю переформировать команды. Мы понимаем, что вы пришли помочь, но сейчас, пожалуйста, останьтесь здесь, вы будете нашим секретным оружием, сказал космический паук, обратившись к мутантам. Лучше оставить в качестве козыря Джин, возразил я. Магнета и все остальные могут участвовать в спасении пауков. Они будут полезны при столкновении с охотниками. Разумно. Разделение на команды было необходимо не только потому, что отдельные пауки были просто слабы перед врагом, но и еще потому, что количество портальных часов было ограничено. А еще, использовать их могли только паучьи тотемы. Ну и еще я, благодаря связи с Гвен. Мои же друзья-мутанты сами открывать порталы через эти устройства не могли. Даже Феникс. Ее могущество просто невообразимо, в рамках Вселенной. Но, в этом мире она уже не так сильна, как в родной Вселенной. Она сможет вернуться домой, если потребуется, но перемещаться между паучьими мирами эта сущность не умеет. «Я хочу с девушкой-пауком», — улыбнулась моя Гвен, приобняв за плечо свою копию. «Ладно, это забавно», — отозвалась Альтер Гвен. «Тогда я отдам свои часы». Она взглянула на Британию, который должен был сформировать команды. Но, тут открылся еще один портал, через который прибыли еще две девушки-паучихи. Одна в черно-белом костюме, другая в красном, с желтыми линиями. Кажется, это, вроде бы, Джессика Дрю. А нас стало больше, приятно удивилась она, увидев союзников. Да, кивнул Британия. Теперь, паук 65 и 66, вы возьмете с собой еще двух мутантов, и отправитесь в мир 982, в него уже отправился Димас. Альтер Гвен отдала свои часы Британии, а я позвал Джубили и Азимут. Понятно, что ты выбрал их, усмехнулась Гвен, и она была рада, что с нами будут именно они, а не другие мутанты, с которыми она не так хорошо знакома. Этим девчонкам она доверяла гораздо больше. Тем временем, Британия уже формировал вторую группу и дал им новое задание, попутно сказав всем, что когда закончим с этой вылазкой, у нас будет общая миссия. Ну, поехали, вздохнула Гвен. Я использовал координаты, названные Британией, чтобы открыть новый портал. Нить Великой Паутины провела нас в новый мир, и, действительно, терять время не стоит. С той стороны мы уже видели дом, охваченный огнем пожара, а также нашего нового знакомого, Димас, руки которого извергали магическое пламя. Этот парень явно решил не возвращаться в наш мир, а поискать себе добычу полегче. А снова он, оскалился я, мы займемся им. 65-е, ищи паучка, Джубили, Азимут, прикройте ее, хорошо, угу, ну, поехали. И мы сорвались с места в стремительный рывок. Димас только в последний момент почувствовал нечто неладное и оглянулся. Он уже видел нас, летящих прямо на него. Паучьи когти выскочили из-за спины Гвен, пылая раскаленным адамантием. А сам наш покров растекался непроницаемо черными и металлическими разводами, смешивающихся потоков нового сплава. Да, полученный ранее вибраниум уже был изучен. И это также позволило мне синтезировать новый сплав адамантия, еще более прочный, чем прежде, который не просто неразрушим, но буквально поглощает энергию большинства направленных против него воздействий, и становится еще крепче. Этот сплав превосходил по своим качествам истинный органический адамантий, который я использовал ранее, а также и сам вибраниум, который был использован в новом сплаве. «Пора резать», — взбудораженно протянула Агония. «Ты», — ошарашенно выдохнул Димас, и произошло столкновение. Ха, адамантиевые когти вонзаются в тело охотника или наследника, как они себя называют. В прошлый раз ты слишком быстро умер, мы не успели наиграться. Зловеще протянул я. Лезвия рассекают сухожилия монстра. Попутно в его мышцы и нервы втекает черная масса, подавляя контроль наследника над собственным телом. А теперь, скажи, Димас, где ваш родной мир? Скажи нам, чтобы мы могли найти и вырезать весь ваш проклятый род. Резкий взмах и клинки рассекают плоть, отрезая конечности монстра. В его же глазах, наверное, впервые за последние века, появился страх. И это было самым чудесным чувством ужаса, которое я ощущал в своих жертвах. Полубог, который уже и забыл, что такое страх, уже привыкший быть охотником, начал вспоминать, как чувствует себя загнанная жертва. Глава 39. Злой тотем. Джубили схватилась за горящую перекладину и начала поднимать ее. Огонь лишь бессильно облизывал ее темный покров, в то время как Азимут, стоя в сторонке, открыла дьявольскую пасть и начала буквально вдыхать пламя пожара в свою сингулярность. Я также использовал через ее покров свой контроль пламени, чтобы потушить пожар. В это же время Альтергвен проскочила под завал и, взяв на руки Паркера, вынесла его наружу. А следом за ней уже своими силами выбралась Мэри Джейн, а с ней и девушка в классическом красно-синем паучьем костюме, держащая на руках ребенка в пеленках. Спасшись из горящего дома, они увидели, как мы с Гвен подняли то, что осталось от Димаса. Мы удерживали его несколькими когтями и, приложив усилия, просто порвали наследника на куски, раскидав эти шматки мяса и костей в разные стороны. На этот раз я узнал все, что мне было нужно. Мир, в котором они создают клонов и как именно возрождаются. Хотя, сам Димас не особо хорошо в этом разбирался, ему ума не хватало. Клонирование и возрождение обеспечивает другой член их семьи. А Димас просто тупой верзила, который умеет только драться и развлекается изнасилованиями. И также, в его разуме я узнал про ткача, плененную божественную сущность, которая также является паучьим тотемом. Именно благодаря ему они могут путешествовать по паутине миров. Точнее, порталы они открывают сами, но именно ткач говорит, куда идти, без него они не смогли бы нормально ориентироваться в паучьих мирах. Боже! Впечатлено выдохнула Альтергвен. Мэри Джейн закрыла рот и зажмурилась, сдерживая рвотные позывы. Че что кто ты? Ошарашенно выдохнула девушка-паук этого мира. Мы, гнев. Ум чего-то такого я и ожидала, сдавленно протянула Альтергвен, но такого я не ожидала, это друг или враг, неуверенно выдала паучиха этого мира, друг, тут же уточнила Альтгвен, что-то не похоже, вздохнув, мы отступили от останков Димаса и направились к паукам, при этом покров сполз с лица Гвен, позволяя окружающим определить ее личность, ты, опешил Питер Паркер, Гвен нет, это Веном, он, кстати, выглядел гораздо старше, даже имелись седые волосы, и не такой накачанный, как космический паук. Казалось, что он просто уже постарел и вышел на пенсию, а следующим паучком стала, похоже, его дочь. Что, кто такой Веном? Удивилась моя Гвен. Ты, твой костюм, черт, это плохо. Кряхтя от боли, он отступил, чтобы схватить тлеющую доску. Пламя уже было потушено, но на обугленной части еще мерцали алые искры. И, выставив эту палку перед собой, он вышел вперед, закрывая собой девушек и ребенка. «Это Рейдж», — нахмурилась Гвен. «Мей, не подходи к ней», — воскликнул Паркер. «Он боится огня и громких звуков». Недоумевала девушка-паук. «Паркер», — раздраженно пробурчал я. «Ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты еще жив только потому, что мы здесь. Твоя семья еще жива только потому, что мы здесь». Старый Питер недовольно поморщился. И... тут еще стало заметно через его разодранную штанину, что одна нога мужчины была заменена механическим протезом. Я же отделился от покрова Гвен, принимая свою боевую форму и подошел к изрядно струхнувшему старику. Он в панике ткнул меня горящей палкой, но я просто сжал раскаленную часть в руке, чем несколько удивил паука. «Идет война, Паркер, либо мы их уничтожим, либо они уничтожат нас, всех пауков во всех вселенных. И мне плевать, что у тебя за проблемы с этим твоим веномом. Но если ты не собираешься бороться за жизнь, то просто не мешай. Мы справимся и без тебя. Насколько все плохо?» — спросила Мей. «Да, так звали девушку-паука этого мира. Миди Паркер, дочь Питера Паркера и Мэри Джейн. Ты даже не паук, ни один из нас», — враждебно выпалил мужчина. «Я нет, но она да». Оглянувшись, я положил руку на плечо своей Гвен, и мне плевать, даже если все остальные пауки погибнут, но я не дам умереть своему носителю. Тогда же и Альтергвен ответила на вопрос Меди. Пока. Гнев единственный, кто смог справиться с Димасом. Им достаточно коснуться паука, чтобы убить любого из нас. Десятки, может сотни, уже мертвы. Я отрицательно покачал головой, возвращаясь к своей напарнице. Тысячи. Они ведут свою охоту веками и уже убили десятки тысяч пауков. По моему покрову прошли алые искры в узоре злобы, но тут же погасли, когда я вернулся в тело Гвен. «Идем. Если вы останетесь здесь, наследники вернутся и убьют вас». Сказав это, открываю портал, в котором можно было увидеть парк 13-й земли. И, Там уже были другие пауки. Быстрее, вряд ли он вернется один. Сжав зубы и сверля меня неприязненным взглядом, Паркер кивнул. И, тем не менее, когда мы прошли через портал, он просто не удержался от еще нескольких комментариев. «Гвен, разве ты не понимаешь, что это за существо? Во что он тебя превращает? Ты думаешь, что можешь контролировать его, но это он контролирует тебя. Что? Я не контролирую его», — возмущенно выдала девушка. «Никто никого не контролирует. Мы партнеры». Конечно, Гвен на это не повелась. Но, честное слово, мне захотелось просто взять и раздавить глупую голову этого Паркера. Во мне еще не потухла злость от встречи с наследниками, так что, я был несколько более раздражительным, чем обычно. «Понял», — выдал уже я, указав на старого Паркера щупальцем. «Теперь понятно, в чем твоя проблема. Это не Веном чудовище. Настоящий монстр тут ты». «Чичево», — опешил Паркер. Остальные собравшиеся здесь пауки с интересом наблюдали за этой дискуссией. Обезьяна-паук откуда-то достала ведерочко с попкорном. «Симбиоз – это равное партнерство. А ты, похоже, этого своего венома даже не считал разумным существом и просто пользовался им, а потом выбросил, когда решил, что он тебе больше не нужен. Нет, он был монстром. Он пробуждал во мне самые темные чувства, веном питался гневом и вызывал его во мне. Значит, ты кормил своего симбианта гневом, а теперь удивляешься, почему он стал злым? Это не веном побуждал в тебе зло, это ты наполнял его своими злыми помыслами». «Нет», — уже не так уверенно отозвался Паркер. «Но знаешь, ты не виноват в этом. Ты просто был недостоин носить симбианта. Ты говоришь это все после того, что ты сделал с тем парнем. Вы просто разорвали его на части. Гвен, подумай, во что ты превратилась». В памяти старика всплывал образ его Гвен, из его мира, которую он потерял. «Она стала той, кто может защитить свою жизнь и своих близких», — парировал я. «Ей не нужно полагаться на героя, который не придет». «Нет, не смей. Ты не можешь использовать это как оправдание своей жестокости». «Очень даже могу. Просто подумай, вы разорвали его на куски. Это просто немыслимо. И мы сделаем это столько раз, сколько потребуется, чтобы он сдох окончательно. Ты даже не представляешь, сколько невинных было загублено его руками, и сколько пауков он убил лично. Он пришел в твой дом, чтобы убить тебя и твою семью. Я просто не понимаю, как ты можешь просто закрыть на это глаза. Почему это не вызывает у тебя ярость?» «Потому что я выше этого». «Ясно», — махнул я на него рукой. «Я не такой. Если маньяк придет в мой дом, чтобы убить мою девушку, я не буду с ним играть в хорошего полицейского, просто убью». «КХМ», — привлек к себе внимание Британия. «Прошу вас, у нас нет времени на ссоры. Это наши новые соратники». Он указал на группу новых пауков. «Еще один классический человек-паук и парень в красном костюме с джинсовой жилеткой. Кажется, это алый паук, хотя я вообще ничего существенного по его лору не знаю. И еще одна девушка-паук уже в черном костюме с алой повязкой на лице. В смысле, у нее просто такой стиль, черный и белый, это не симбиант». «КХМ, Гвен», — решила прояснить кое-что Фелиция. «Ну да», — вздохнула девушка, показав лицо. «Все же, дело не только в том, что Паркер уже назвал ее по имени в присутствии кошки. Моя напарница сама рассудила, что раз Фелиция пришла помогать нам, она также заслуживает знать и о ее личности». «Вау, не ожидала», — покачала она головой, и теперь разошился покров уже на ее лице. «А я знала, кто ты», — усмехнулась Гвен. «Откуда? Ты вообще видела свою прошлую маску? Она же ничего не скрывает». «Да, неловко получилось. А еще один паразит узнал твой зад». «Эй, я не паразит», — Гвен иронично фыркнула. «Веном и Гвен, а к нам подошел еще один паук». Его голос странно дрожал. «Она жива. По крайней мере, в нашем мире. А вот в мире этого паука, похоже, Гвен Стейси погибла, как и во вселенной Миди. Мое имя Рейдж», — уточнил я. «И да, я Гвен, и мы вместе», — добавила сама девушка. «Ясно». И этого паучка тоже весьма сильно корежило от осознания того, что Гвен-паук объединилась с симбиантом. А тем временем, хлопком ладони Британия привлек к себе внимание. «Отлично, сейчас нам нужно обменяться информацией и составить дальнейший план действий. КХМ, мы узнали, где они создают своих клонов», — подняла руку Гвен. «Мир 802. Вообще, эти портальные часы довольно интересное устройство. Мне удалось довольно быстро найти нужную вселенную в списке механизма, используя мистические чувства Деймоса. Он уже бывал в мире 802, и, возможно, Даже без портальных часов я смогу открыть туда путь. Я уже смог почувствовать эту нить великой паутины. И, уже несколько раз переместившись из мира в мир, пока Гвен еще пытается понять, что тут вообще происходит, я касался этой таинственной межпространственной структуры своим экстрасенсорным восприятием. И, можно сказать, что я сумел ухватиться своим разумом за эти нити. В какой-то мере, используя свои способности в контроле космических сил, я копирую эффект портальных часов. Тогда мы должны атаковать. Нахмурился паук Британия. Если мы прекратим их возрождение, они уже не будут так безрассудно атаковать нас, и мы сможем убить их раз и навсегда. Нет, выпалил классический паучок. Убийство это не выход. Понимающе кивнул старый Паркер. Мы лучше них. Чем больше сила, тем. Еще один паук впадает в религиозный экстаз. Ой, да заткнитесь вы. Не выдержал я. Вы идиоты, это не мелкие воры, которые еще могут исправиться. Это древние вампиры, считающие вас едой. Пауки переглянулись. Кажется, они жалеют, что позвали нас, подумала Гвен. Солнце, я даже не представлял, насколько мне с тобой повезло. А ведь я могла быть такой же, это ты меня испортил. Я повлиял на тебя в лучшую сторону, полагаю. Ты нет, я не жалуюсь и ни о чем не жалею, но ведь мы убийцы. И что? Ох, я размял шею. Вы все кучка недоразвитых придурков. И указал на старого Паркера. Ты, что стало с Гвен Стейси в твоем мире? Тупой ты лицемер. Нет, нахмурился Паркер. Не смей. У него была чуть ли не истерика. У этого парня просто горело от того, что я посмел ответить на его моральные упреки, указав на его собственные промахи. Она мертва из-за твоей бесхребетности, придурок. Веном, прекрати. Потребовал уже другой паук. И... Честно говоря, меня совершенно не задевало то, что они считают меня монстром. В какой-то мере, мне это даже льстит и забавляет. Но все это моральное давление беспокоило Гвен. А вот это уже выводило меня из себя. А ты как насчет тех людей? Ты сам задаешься вопросом, не ответственен ли за их гибель. Киссиди, какое чудное имя, он убил их всех сотни людей, но что еще ожидать от сраного Карнажа? Ты знал, кто он такой? Ты знал, что тюрьма его надолго не удержит. Это не сила духа. Ты оставил его в живых просто потому, что у тебя кишка тонка. Ты поставил свой душевный комфорт выше чужих жизней. Вот и все. Между нами возник космический паук. Прекратите. Эти споры ни к чему не приведут. Я не одобряю твои методы. Он посмотрел на меня. Но ты защищаешь свой мир. И помогаешь нам. Я это ценю. Но нам нужно как-то решить эту проблему. Заметил классический паук. Мы не можем позволить ему просто убить их всех. Боже, какой же ты тупой. Простонал я. Твоя тупость причиняет мне физическую боль. Для наглядности я изобразил дрожь покрова, словно меня снова разрывает грохот молотов. Угу, я тоже это чувствую. Пробурчала Гвен. Рядом со мной встал и Феникс. Я не понимаю, в чем проблема. Они враги, значит, должны умереть. Это были слова Феникса. Но, в данном случае Джин была с ней согласна. «Знаешь, я рад, что в нашем мире именно ты, как вы это называете, паучий тотем», заметил Магнета, также встав за мной. «Если бы это был один из них, то все те мутанты были бы мертвы». Хоть космический паук и старался погасить конфликт, но ситуация становилась все более напряженной. Я как-то даже не понял, что вдруг стал неким лидером оппозиции. Но вот, помимо тех союзников, что я привел сюда сам, на мою сторону переходит один из пауков. Он был облачен в матово-красный костюм с черным паучьим узором, и без паутины. Вообще, этот парень выглядел внушительнее классического паука, хотя с тем же телосложением. Вдобавок, его разум имел врожденную ментальную защиту, хоть и несовершенную, но лучше, чем у большинства присутствующих. И, я прямо чувствовал, как от него веет пауком. Мутаген в этом парне проявился гораздо сильнее. Я тоже считаю, что с ублюдками нужно покончить, раздраженно заявил он. При этом от напряжения у него начали расти шипы на плечах, но парень глубоко вздохнул и подавил трансформацию. Похоже, он даже способен полностью превратиться в нечто. На ум приходит паук-мутант из старого мультфильма, но этот парень свое превращение контролирует. Каин, разочарованно вздохнул классический паучок. Названный же паук скрестил руки на груди. А там, на мою сторону перебежала обезьяна-паук. Удивительно, что человек-паук-обезьяна оказалась умнее обычного человека-паука. Уа-уа-а-а-а-а. Воинственно прокричал примат. И еще Альтергвен демонстрировала признаки сомнения. С одной стороны она хотела поддержать Питера, но, В то же время, она сама чувствовала, что здесь не обойтись полумерами. К тому же, она ощущала некоторое родство с моей Гвен, а потому, я не хочу никого убивать, я даже не знаю, смогу ли, сдавленно прошептала девушка, но, я хочу закончить это. Она перешла на нашу сторону, а вместе с ней еще целых три паучихи. Вдова, Каин взглянул на девушку, что подошла к нему, дело не в ненависти, это наследники, опасная межпространственная угроза, я не хочу оставлять им ни шанса, согласна, мне самой это не нравится, но это единственный выход, заявила Джессика. Третья девушка была ученицей Джессики и просто последовала за своей наставницей. Гвен, подойди, поманил я ее рукой, а, дай руку. Девушка без вопросов взяла меня за руку и тогда темная масса излилась с покрова моей Гвен, захватывая костюм Альтергвен. Стой, испуганно воскликнул классический паук, я просто не хочу, чтобы она пострадала, может она не моя Гвен, но все же, костюм Альтергвен потемнел, взяв более мрачную цветовую гамму, но сохранил прежний стиль. Теперь наследники тебя не сожрут. Спасибо. Немного смущенно потупила глазки она. Прелесть. Рейдж. Возмутилась уже моя Гвен. Ты тоже прелесть. Тут выступил Британия. Еще кое-что я нашел другую группу пауков. Кто-то еще собирает сопротивление для борьбы с наследниками. Сначала мы должны разрешить наши разногласия, заявил классический паук. Разделение нашей группы на два лагеря произошло как-то само собой, и лагерь пацифистов возглавил именно паук 612, остальные вставали за ним, поддерживая своего лидера. Я не понимаю, что предлагаешь ты, как ты собираешься разобраться с наследниками, не убивая их, вздохнул я. Мы разрушим их фабрику клонов, или что они используют для возрождения, они смогут поострить новую, если только мы не поймаем их, а дальше, посадишь их в тюрьму, да, и ты даже не чувствуешь, что это звучит просто супер глупо, ты, конечно же понимаешь, что это гораздо сложнее, чем просто убить их, и в процессе захвата велик риск того, что мы потеряем еще кого-то, я не позволю больше никому умереть, не выдержав, я ударил себя ладонью по лицу. Ай, Рейдж, возмутилась Гвен, прости, тебе не больно, все нормально, просто не делай так, когда мы вместе. Угу, так, а чем это мы? Я снова обратил внимание на паука, посадим их в тюрьму. Сколько злодеев ты уже посадил, и сколько раз они сбегали, убивая людей снова и снова? А вот тут Паркер уже не мог ответить, он и сам задавался вопросом, не лучше ли избавиться от очередного психа раз и навсегда, просто... Человек-паук постоянно борется с этой мыслью, всегда вспоминая фразу своего дяди, что стало его кредо. Все, что он мог на это ответить, мы не можем решать, кому жить, а кому умереть. Я могу, потому что я несу ответственность не только за свою жизнь, это неправильно, мы должны. Вот только, договорить ему не дали наследники, решив показать, что мы потеряли слишком много времени на споры. Открылся новый портал, из которого хлынуло давящее чувство угрозу, и паучье чутье собравшихся здесь тотемов взвыло в предчувствии беды. А вот и мы, зло скались, протянул Димас. Только, в этот раз он был не один. Следом за ним сразу же выскочило два блондина, парень и девушка, похожие как брат и сестра, и еще один вампир, высокий длинноволосый брюнет. С другой стороны парка открывается еще портал, через который проходит одна из наследниц, что вела на поводке нескольких упырей. Это были люди, но их буквально низвели до животного состояния, попутно накачав мутагеном, делая их сильнее. И это были не случайные люди, враги и друзья тех пауков, которых наследники уже успели истребить. Сами они таких помощников зовут гончими. Это же, содрогнулась Фелиция, увидев свою альтернативную копию. Гвен сжала кулаки, и из ее спины снова выросли длинные паучьи когти, хищно согнувшиеся в напряженной готовности атаковать. Зря вы сюда пришли, наследники не стали разговаривать с нами, они пришли уничтожить нашу группу и сразу же атаковали. Городской парк моментально охватил хаос. Глава 40. Решающий бой. Мы с Гвен бросились к погонщице, в то время как несколько пауков схлестнулось в бою с Димасом, другие вступили в бой с его братом. Бой близнецов также шел отдельно. Краем глаза Гвен заметила, как Каин бросился на наследника в ярости, и по всему его телу выскочили отравленные шипы. В этот момент он походил на хищного паука больше, чем большинство присутствующих здесь тотемов. «Я помогу», — выпалил Альтергвен, побежав за нами. «Обезумевшая кошка срывается прямо на нас», — когда погонщица спускает ее с цепи. Хе, усмехнулась моя напарница, и просто заехала гончей по морде, на миг оглушив кошку, а потом зацепив ее когтем за одежду и отшвырнув в сторону, словно котенка. Это было на удивление приятно, подумала она. Эй, возмущенно крикнула нам в спину Фелиция, не так грубо с кисой. Хе-хе, прости, всегда хотела это сделать. Ах ты, вернемся, я всем расскажу, что ты девушка-паук, а я всем расскажу, что ты черная кошка. Хайнен, ладно, я молчу о тебе, ты молчишь обо мне. Эф-эф, девочки, потом помилуйтесь, можем даже устроить тройничок, а сейчас давайте займемся делом, прозвучал мой голос в голове у обеих. Только не с ней, с ней никогда, воскликнули они в возмущении одновременно. Хотя, я и сказал им не отвлекаться, но эта короткая перепалка посреди боя не особо-то и нарушила их концентрацию. Кошка и Альтер Гвен столкнулись с другими гончими и вполне уверенно сдерживали их, когда мы с Гвен вырвались через это прикрытие и напали на их хозяйку. «Тебя зовут Верна, любишь отрывать лапки паукам? Ха-ха, Верна!» Неожиданно развеселилась наследница. При этом она даже не пыталась отступить, позволяя нам приближаться. «Сестра, не подпускай ее ближе, она опасна!» — закричал через весь парк Димас. «Что? Хе-хе-хе, теперь мы будем отрывать лапки уже тебе!» Очевидно, Димас умолчал о своем позоре, как мы дважды разделали его, словно лобстера на обед, и потому Верна не знала, что мы ей не по зубам, считая, что мы просто еще одна вариация паучьего тотема, с которым можно легко справиться. В глазах наследницы промелькнуло сомнение, но отступать у нее уже не было времени. Это даже нельзя назвать боем. Все произошло слишком быстро. Вот Верна пытается провернуть какой-то трюк. Она махнула рукой, но уже в следующий момент ее рассекает надвое огромный двуручный клинок, форму которого приняла агония. Раскаленное лезвие легко прорезает плоть и кости энергетического вампира, а хищные когти врезаются в разрубленные останки и кромсают их еще сильнее, расшвыривая в разные точки. Не еет. Алые всполохи окружают проекцию Верны, ее дух становится видимым. Думала, сможешь просто сбежать? Хе-ха-ха, гори, гори. Яростное пламя просто разъедает духовную проекцию наследницы. Весь их механизм перерождения – это комплекс с множеством готовых искусственных тел, и приемник, который, словно маяк во тьме, указывает душам погибших наследников путь к новому вместилищу. Но это не сработает, если просто взять и вонзить адские когти в саму душу вампира. Я же мог управлять целым спектром космических сил, может не на том же уровне, что Феникс, но моей силы было достаточно, чтобы вырвать душу вампирши из ее тела и начать поглощать жизненные силы той, кто уже привыкла сама также пожирать души других существ. «Сестра!» — в шоке кричал Димас. Даже пауки ошарашенно оглянулись, наблюдая, как проекцию Верны разрывают на части мои когти, и сжигает пламя моего гнева. Да, я был зол. Все это время, с тех пор, как Димас явился, чтобы убить мою Гвен, с тех пор, как заглянул к нему в голову и узнал, что творили наследники. Потому, вид гончих уже не особо меня впечатлил, и не привел в ярость, ведь внутри я уже горел ненавистью. «Зря вы пришли сюда!» Зловеще прозвенел адский хор трех голосов. «Же жуть!» — вздрогнул Альтер Гвен. Но бой продолжался. Мое экстрасенсорное восприятие позволяло мне видеть все поле боя и следить сразу за каждой схваткой в парке. А гнев совершенно не мешал мне контролировать обстановку, не только со стороны Гвен, но и в других местах тоже. «Азимут, назад, атакуй тенями!» Отступив, девушка избежала опасного удара. Появившийся прямо во время боя наследник рассек воздух своим оружием, и горящие лезвия заставляли мой покров вздрагивать в опаске. Казалось, эта штука может навредить не только паучкам, но и мне тоже. Гахаха. Но вот справиться с открывшейся сингулярностью для этого парня было не так-то просто. Особенно, когда враждебные тени отделились от нашего сазимут покрова и устремились к наследнику. «Сгори!» – безжалостно изрекла Феникс. Импульс ее воли просто испепелил нескольких наследников в мгновение ока. Но в следующий момент, в сторону, над ней открылся портал, из которого появился Саулс, глава их семьи и самый могущественный из них всех. Словно живая комета он обрушился на землю, и Феникс легко избежала удара, который мог оказаться опасен если не для нее самой, то для Джин точно. А вот одному из паучков не повезло. Он оказался снизу и был оглушен ударной волной, вызванной ударом Саулса. после чего вампир моментально настиг довольно крупного паучка и практически размазал его могучим кулаком. Этот удар должен был переломать ему все ребра и позвоночник. Но это даже не важно, ведь когда вампир поднял руку, от паука остался лишь иссушенный труп. Его жизненные силы были поглощены. Прочь! В гневе на него бросился космический паук. Его также терзало паучье чутье, но парень был уверен в своей космической силе. И я тоже за него не переживал. Примерно в тот же момент Джубили перехватила кинжал наследницы, что выскочила из портала. Чуть ранее ее испепелила Феникс, но вампирша вернулась. Причем не одна, следом за ней явились десятки зеленых гоблинов, что летели на своих глайдерах. В пауков устремились тыквенные бомбы, а моя азиатская подружка выплеснула горячую плазму прямо в лицо своей противнице, испепеляя ее голову, после чего отбросила тело вампирши. Бомбы гоблинов же до своих целей не добрались, зависнув в воздухе. Позерский жест магнита и бомбы летят обратно, взрываясь вблизи гоблинов. При этом, другой рукой Линшер направил различный металлический мусор в Марлана, и тело вампира пронзили осколки, арматуры, стальные штыри. Это была твоя ошибка. Космический паук и Саулс столкнулись в ближнем бою, и сила 13-го паука угасла, а сам Саулс впитал в себя эту безумную силу. Нет, он не забрал саму космическую силу паука. Как только Паркер 13 погиб, космические силы покинули его, но до этого они уже успели напитать его тело просто невообразимым количеством жизненной энергии, и все это досталось главе семьи энергетических вампиров, словно он разом выпил души сотен паучьих тотемов, если не тысяч. «Пизда», — ёмко заключил Пьетро, на мгновение замерший на месте. До этого он был серебристым потоком, что носился по полю боя, скорее отвлекая вампиров, нежели нанося им серьезный ущерб. Паучья армия вдруг лишилась одного из своих мощнейших козырей, и, глядя на Саулса сейчас, я даже не был уверен в том, что смогу его забороть. Всего в один рывок он настигает одного из пауков, и пробивает его кулаком насквозь, высасывая всю жизнь. В следующий момент он уже был перед пауком 612, готовый оторвать ему голову, но монстра охватила красная аура, заставив его остановиться, и паучок смог избежать гибели. Вот только, даже алое поле хаоса, которым его пыталась сковать Ванда, не смогло надолго задержать Саулса. Из огромного тела монстра выплескивается энергия, позволяя ему противостоять мощи первой стихии, и даже поток космического пламени оставляет на его теле лишь линии ожогов, а не превращает вампира в облако разделенных атомов, и он вырывается. «Я сильнее, чем все, что вы встречали когда-либо до меня», самодовольно изрекает он. Джин, продолжая атаковать, смещайся по кругу. Она сразу же послушалась. В то же время я вырвался из покрова Гвен, принимая свою боевую форму. Вот только, Феникс, дай мне сил. Почувствовал я себя на миг девочкой-волшебницей. Наша связь вспыхнула яростным пламенем, и паучий знак на моей груди искажается, загораясь космическим огнем. Тогда же и Гвен, чей покров вернулся к классическому белому дизайну, мгновенно телепортировалась ближе к Саулсу. Девушку также охватило ярко-синее пламя Феникса. И эта сущность, через нас троих, мою боевую форму, Джин и Гвен, изливала свою мощь на вампира со всех сторон. Фактически, сейчас Феникс более тесно сливалась со мной, и уже через меня ее силу получала Гвен. Крохи космического пламени также попали и к Джубили, чьи плазменные заряды стали еще круче. Глаза Азимут вспыхнули огнем, и даже Альтер Гвен охватило синее пламя. Одна Джин Грей, даже будучи практически идеальным носителем, не могла высвободить всю мощь Феникса, по крайней мере, сейчас, при этом еще и не разрушая собственное тело. Но, используя через меня сразу несколько проводников, Феникс могла излить в этот мир еще больше своего огня. Сама реальность дрожала от космической мощи этого существа. В воздухе мерцали алые искры, с которыми распадались атомы веществ в воздухе. «Отступайте!» Я чувствовал это. Феникс поистине обладает невообразимой мощью. Она воплощает жизнь и смерть в рамках целой вселенной. Но, сейчас мы были не в нашей вселенной, и здесь ее власть была слабее. Где-то в этом мире должен быть и свой Феникс, но он явно не спешил нам помогать. Если только наш Феникс не начнет тут совсем уж беспредельничать. Ну, уничтожать звезды и галактики. Думаю, даже если мы взорвем планету, это не особо заинтересует космическую сущность. В любом случае, у ее силы в этом измерении были границы, которые не позволяли нам пересилить защиту Саулса вот так сразу. Я не знал точно, сможем ли мы его победить, потому и решил увести более уязвимых паучков отсюда. Быстрее, уходим. Классический паук, он же паук 612, открывает портал. В другой части парка портал открывает Джессика и уводит с поля боя нескольких пауков. Именно здесь их подловили вампиры-близнецы. Меди, прижимающая к себе своего маленького брата, закрывает малыша собой. Она не успевала уклониться, и все, что она могла сделать, это подставиться под удар. Мей, в ужасе кричит Паркер, но удар так и не настиг цели. Попалась. Паучьи когти пронзают Бору, так ее зовут. Эн, нет. Голос вампирши дрогнул. Один вид раскаленных когтей и пылающих огнем глаз Азимут вызывал у нее ужас. Она видела, как мы с Гвен выжгли душу Верны, и Бора понимала, что с ней может произойти то же самое. Отпусти. Натурально взвизгнула она, и мощная волна силы натурально отбросила нас, при этом, уже зацепившиеся за ее плоти кости когти разорвали вампиршу на куски. Но, ошеломив Азимут на мгновение, она не позволила нам зацепиться за ее дух и, таким образом, Бора сбежала, оставив нам свое безжизненное тело. В отличие от Верны, эта вампирша еще сможет возродиться. «Спасибо», — выдохнула Меди. «Бегите, глупцы», — прикрикнул я на них и ударил когтем по земле. «Мы уходим». Тут же поспешила девушка-паук скрыться в портале. Вместе с ней также ушли Мэри Джейн и старый Питер, который паук на пенсии. Тем временем, мы меняем поле боя. Охваченный враждебной космической силой Саулс не может атаковать. Сейчас все его ресурсы направлены исключительно на защиту. Поэтому для него было проблематично сопротивляться, когда мы открыли прямо под ним портал. Пошел. Телепортировавшись вверх, я обрушился своей боевой формой на противника, занося для удара огромную пылающую булаву, в которую превратилась агония. Пылающее вокруг нее пламя то и дело дрожало огненными крыльями Феникса. И, если Саулс еще мог парить в воздухе, пока мы давили его разрушительной силой со всех сторон, то вот когда по нему прилетела адамантиевая звезда, монстра отшвырнула прямо в портал и выбросила в космос. После чего портал тут же закрылся, и действие созданной им воздушной воронки прекратилось. Ну да, портал в космос сразу же начал втягивать в себя все вокруг. Теперь же, мы втроем, я, Гвен и Джин, одновременно телепортировались следом за монстром. Вряд ли наши проделки его убили. Но это было уже не важно, ведь это был космос иного мира, нашего мира. С одной стороны, приводить такое существо в родную вселенную не самая лучшая идея. А вот с другой, раскрыв рот, Саулс беззвучно вопил, когда космическая сила начала разрывать его на атомы. Если раньше он мог сопротивляться мощи Феникса, то в этом мире это было уже невозможно. Мистическая защита вампира истончалась, и яростное пламя прорывалось внутрь, испепеляя тело главы наследников. Вы не рассчитали свои силы, когда решили начать охоту, это конец для тебя и для твоей семьи. Мой ментальный посыл звучал как приговор, и, когда Саулс уже был не в силах сопротивляться, мы столкнулись с ним. Адамантиевый клинок пронзил тело вампира, испуская внутри него сотни черных нитей, что врезались в плоть монстра и поглощали ее. Вся та жизненная сила, которую он успел собрать, все это стало моим, отчего уже мой собственный резерв начал расти с безумной скоростью. Значит, они боятся радиации. Ранее я легко справлялся с этими ребятами, потому и не искал каких-то особых слабостей. Но, если оставшиеся наследники смогут достичь той же силы, что и Саулс, это может доставить проблем. В то же время космическое пламя вокруг нас изменило свой разрушительный спектр, что отразилось и на его цвете. Зеленые языки огня начали просто срывать куски плоти с нашего врага. Из его глаз исчезает жизнь, но мы не позволили душе Саулса сбежать. Ядовито-зеленые когти вонзаются в его проекцию и медленно поглощают всю ее энергию. «Нет, ты не заберешь у меня все», — упрямо кричит призрак. Его голос ментальным эхом расходится по окружающей нас пустоте. Но, что бы он там ни говорил, сопротивление Саулса было недостаточным. Да, его дух сопротивлялся гораздо лучше, чем у его потомков, которые были практически беззащитны передо мной. И, все же, медленно, шаг за шагом, дух главы наследников таял, теряя последние силы. Также, пока его сущность поглощалась, я узнал и о том, как они нашли нас в 13-м мире. Через великую паутину они могли почувствовать запах пауков, а у некоторых тотемов был особенно сильный запах. И все эти ребята собрались в том парке. Примерно в этот момент где-то в Нью-Йорке открылся новый портал. «Иди, я разберусь с ним», — мысленно обратилась ко мне Феникс. «Рассчитываю на тебя». Кивнув, я соединился с покровом Гвен, и мы вместе телепортировались прямо в город. Сейчас, когда сила Феникса протекала через нас на пределе возможностей моего собственного тела, то и мое экстрасенсорное восприятие значительно расширилось. Не только его диапазон, но и контроль. Сейчас я мог сузить свои космические чувства, превращая сферу восприятия в направленный луч, и это позволяло перемещаться на действительно космические расстояния. Впрочем, теперь у меня был и другой способ перемещения, не только в пределах одного мира, но и в рамках мультивселенной, связанной великой паутиной. А пока мы мгновенно появились на крыше здания, где нас уже ждала группа тотемов. И это были не те пауки, с которыми я уже успел столкнуться. Эту группу возглавлял паучок в технологичном костюме с механическими паучьими когтями. С ним также был паук в красном костюме, от которого веяло холодной жестокостью. Еще один паук в кожаной куртке и с шипами на голове, такой себе киберпанк-паук. И сразу две новые паучихи. Мулатка в полумаске и девушка в мощном экзоскелете. Собственно, я не видел саму паучиху, но чувствовал ее ментальный образ. «Вы уже в курсе происходящего, тогда сразу к делу», – произнес лидер. Удивительно же было то, что этот парень был никем иным, как Отто Октавиус. «Я предлагаю объединить наши силы, чтобы уничтожить наследников. ХММ, вы следили за нами, верно?» «Да», – не стал отрицать Отто Паук. «Вы действуете весьма эффективно. Вместе у нас будет еще больше шансов». «Понятно. Наблюдая за нами, эти ребята вовсе не спешили бежать на помощь. Тем не менее, они также считали, что с этой ситуацией нужно разобраться в любом случае. Без полумер, наследники должны быть уничтожены. Тогда, нам нужно собрать остальных и нанести решающий удар». «Согласен». Октавиус показал устройство с межпространственным датчиком. «Я отслеживаю сигнал двух групп. Мы можем соединиться с ними и сразу же перейти в атаку. Тогда, не будем терять время. Феникс, ты закончила?» В огненной вспышке рядом со мной появилась Джин. «Да», – прозвучал ее лаконичный ответ. «Тогда, разделимся. Заберите группу в мире 616 и подключайтесь к нападению на мир 802, мы сразу направимся туда, а уже потом наведаемся в логово наследников. Не дадим им перевести дух, тогда действуем», – кивнул Октавиус. Используя свое устройство, он открыл новый портал, и я не мог не заметить, что он использовал уже другую технологию, не завязанную на великую паутину. Но, чтобы бы отправиться в мир 616, ему сначала надо было вернуться в свой. А тем временем, я открыл проход в мир 802, и мы с Феникс прошли через арку портала. «Красиво», — оценила Гвен открывшийся перед нами вид. Этот мир казался процветающим и технологичным, но улицы были пустынны, а в горожанах не чувствовалось течения мыслей. И, да, Октавиус говорил о двух группах. Просто, похоже, одна группа отступила в мир 616, в то время как еще одна группа решила атаковать мир 802, и они уже были где-то здесь. Проблема заключалась в том, что в этой группе не было никого с моим клетками, чтобы я мог их найти, а потому, нам нужна центральная лаборатория, она единственная способна принимать ментальный сигнал. Это там, Феникс просто указала пальчиком на здание в центре города. «Отлично, покажем им», кивнул я. «Что покажем?» Не поняла Гвен, насколько они были неправы, когда решили начать эту охоту. «Угу». Размяв костяшки пальцев, я направил свое внимание к лаборатории, чтобы совершить перемещение. И, должен отметить, появились мы весьма вовремя. Один из наследников, Джинникс, держал за горло паучиху, вдова, которая ранее встала на мою сторону в споре с классическим паучком. Сейчас вампир мог в любой момент поглотить жизнь девушки, но, знаете, что самое прекрасное? Я столько лет пытался создать жизнеспособного клона, но все они были просто пустышками. Но, вот в моих руках вы, удачные клоны паучьего тотема. Если я пойму, как вы устроены, как вас воспроизвести, мы навсегда забудем о голоде. Ой, адамантиевый паучий коготь пронзил наследника в спину, и острое лезвие выскочило из его груди. Еще одна лапка резким взмахом отсекла его руку, и мы с Гвен подхватили освобожденную вдову. «Мы тебя прервали, но ничего, как ты посмела, дрянь?» Поморщился вампир, но это звучало занимательно. «Значит, ты хочешь поставить производство паучьих тотемов на поток? Знаешь что?» «Что?» Чисто на автомате спросил тот. «Стоит отметить, что из всего семейства этот парень был самым разумным, в некотором роде. хотя его вообще нельзя назвать адекватным. Вам не стоило начинать эту охоту. Прости, но это наша суть, вечный голод – часть нашей природы, и охота на вас, пауков, наша судьба. Тогда, вам просто следовало сдохнуть от голода, безжалостно заключил я. Это лучше, чем стать моим врагом. Хищные когти пронзили его тело и, рваным движением, мы рвем вампира на куски. Глава 41. Логово. Джинникс пришел в себя буквально через секунду. Процесс возрождения был хорошо отработан и, его духу потребовалось лишь мгновение, чтобы занять новое тело. Но, сам вампир еще даже не успел прийти в себя, как его грудную клетку проткнул огромный клинок. Еще миг и тело монстра охватывает зеленое пламя, испепеляя врага в мгновение ока. Огромное термическое воздействие, совмещенное с мощным радиоактивным излучением. Мы научим тебя, и уже новое тело Джинникса прознают паучьи когти, что бессмертие может обратиться кошмаром. Зазвенел злорадный голос агонии, пасть которой проявилась на нашем покрове. В то же время, тело вдовы покрывала темная масса, срастаясь с ее костюмом, проникая внутрь самого тела, в ее мышцы, кости, нервы. Сама девушка была совсем не против слияния. Если ранее она еще относилась к этому с подозрением, то побывав в руках наследника, с куда большей охотой приняла это партнерство, обещающее ей дополнительную защиту. «Давай наверх, пока я отвлекаю Джинникса, уничтожим маяк ретранслятор». «Поняла», — кивнула девушка. «Каин, за мной», — отдала она команду, взлетев на паутине вверх, но быстро отпустила нити, поняв, что теперь может летать. Хотя, сама девушка не обладала достаточным опытом в этом деле, но это компенсировало ментальная связь со мной. По сути, летела именно я, она же направляла. «Сколько вас было здесь?» «Трое». «Беннер-паук погиб, а тем временем...» «Нет, стой, не надо», — завопил пришедший в чувство вампир. «Скольких пауков убила ваша семья, скольких убил лично ты?» Бессердечно вопрошал я, и продолжал неустанно колоть вампира адамантиевым когтями. Паучьи лапы, растущие из-за спины Гвен, словно иглы швейной машинки стучали по туловищу нашей жертвы, пронзая ее снова и снова. «Кха, нет, прошу». Когда же жизнь в его глазах потухла, он снова приходит в себя, и понимает, что горит. Не только он, множество других клонированных тел уже охватило пламя, которое пожирает его лабораторию. «Спасите!» Булава из адамантия рухнула на грудь монстра, раскрошив кости и смяв внутренности в кровавое пюре. И, именно в этот момент паучье чутье предупредило об угрозе. Ловким движением мы с Гвен совершаем маневр, уклоняясь от энергетического выстрела. «Это еще что, робот?» – недоумевала Гвен. «Ха, никак не ожидал. Телепортом мы уходим от нового выстрела и оказываемся прямо за спиной железного человека. Вот черт!» – процедил он, когда наши когти вонзились в его шлем. Паучьи лапы также пробили его броню в нескольких местах, вонзаясь вплоть пилота. А после, поток хищной массы просто захлестнул костюм железного человека волной, поглотив его в мое внутреннее пространство. Позже изучу новую игрушку. А пока, ты же не думал, что мы о тебе забыли? Нет, пощади, я сдаюсь. Шторм, черт тебя подери. Джинникс даже не помышлял о противостоянии, он изо всех сил пытался сбежать. И, словно услышав его, вампиру пришел на помощь Шторм. А если точнее, Джонни Шторм. Охваченный пламенем мужчина прожег стену и влетел в помещение, сразу же атаковав нас. Этот парень просто бездумно бросился в ближний бой, намереваясь заехать нам по лицу кулаком. Ну а мы с Гвен позволили ему подобраться ближе. Вонзив в него когти, я хорошенько встряхнул горячего парня, стукнув его об пол. Интересно, ядерный синтез, по сравнению с тем, что с моими клетками сделала энергия Феникса, мутация человека-факела казалась просто элементарной детской задачкой, причем, по уже известной теме. В считанные секунды я разобрался, как работает его способность. В теле парня происходит реакция ядерного синтеза, что выделяет тонну тепла. Но при этом, сама радиация от его тела не распространяется, иначе наследник не стал бы держать Джонни при себе. В целом, его гены были весьма интересны, но у меня уже имелся превосходящий вариант. «Гори, Джонни, гори», — прошептал я, нарушая механизм его способности. Его тело довольно жаростойкое, но внутри он все еще уязвим к огню. Просто, снаружи его защищает нечто вроде силового поля, по поверхности которого и струится выделяемое ядерной реакцией тепло, создавая огненную ауру. Теперь же это тепло начало сжигать его внутренности. Ка-ха-ха, вот же, болезненно поморщился мужчина. В мгновение ока человек-факел сгорел заживо, а мы снова обратили внимание на Джинникса, который все еще пытался сбежать. Но, прежде чем мы его догнали, сумасшедшего ученого пронзили десятки отравленных радиоактивных игл. Вампира тут же подкосило заражением и, рухнув на пол, он уже не мог подняться, только бессильно тянулся рукой к выходу. «Скажи, ты хочешь, чтобы все это закончилось? Че что, может, пора прекратить твои мучения? Нет, не надо. Прошу». Я придавил вампира ногой и, создав адамантиевый клинок, поднял его так, чтобы острие смотрело прямо на шею Джинникса. И я уже собирался опустить лезвие, отсекая голову врагу, когда рядом открылся портал из мира классического паучка. «Гвен, остановись!» — в ужасе воскликнул Паркер. «Да ты издеваешься!» — впечатлился я. И, все же, опустил меч. В смысле, резко вонзил его в пол, отрубив голову вампира. «Ой, рука соскользнула! Ты чудовище!» Линзы паука осуждающе сузились. «Да ты достал, паутиныч! Мы не в детском мультике, то есть не все из нас». Паук как-то странно моргнул линзами. «Если ты не остановишься сам, я остановлю тебя». И он направил на меня руку, показав странное устройство, нацепленное поверх его костюма. Учитывая, что разум самого паучка был почти не защищен, я сразу же увидел в его мыслях, что это такое. И насмешливая ухмылка сама появилась на моем лице. «Ты это серьезно? Ты не забыл, что мы на одной стороне?» «Мы не на одной стороне. Ты злодей, Веном. Мое имя Рейдж, но ты все тот же Веном».